Студент Сунь и его жена. Студент Сунь, мой земляк, женился на девице Синь, происходившей из старого рода. Только что она вошла в ворота дома, как оказалось, что на ней надеты глухие штаны и много бинтов. Все тело было зашнуровано, обвязано в высшей степени плотно. Она сопротивлялась мужу и не ложилась с ним на общую постель. У своей же кровати в изголовье постоянно ставила ящик с шилом и длинной булавкой для самообороны. Сунь частенько бывал исколот и вследствие этого ушел спать на отдельную кровать. Так прошло больше месяца. Сунь не решался уже, как говорится, спрашивать насчет треножных котлов. И даже когда они встречались белым днем, жена ни разу, бывало, не обратит к нему ни лишнего слова, ни улыбки. Примечание. Спрашивать насчет треножных котлов. Древний историк передает, что могущественный феодал Чу подошел к границам царского владения и стал осведомляться о подробностях, касающихся династийной регалии, треножных котлов древнего государя Юя. Вызвано это было желанием поживиться насчет тщательно оберегаемой реликвии. Конец примечания. Все одноконники Суня это знали, и один из них по секрету спросил Суня: «Ну а как твоя дама, умеет пить или нет?» «Пьет немного», — отвечал Сунь. «Вот что», — сказал товарищ, — «у меня есть средство примирить вас, остановить эти фокусы». «Какое же?» «Всыпь в вино одуряющего снадобья, обманом дай ей выпить, и тогда делай с ней что только хочешь». Примечание. Одноконники. Однокашники. Товарищи по школе. Конец примечания. Сунь засмеялся, но в душе согласился, что это придумано отлично. Спросил у лекаря, достал, осторожно сварил в вине аконит и поставил на стол. С наступлением ночи он процедил себе другого вина, выпил в одиночку несколько чарок и улегся спать. И так делал он три вечера, а жена не пила вовсе. Однажды ночью Сунь лег спать. Через некоторое время он видит, что жена все еще спит молча. Сунь испустил притворное сопение. Тогда жена слезла с кровати, взяла вино и стала нагревать его на жаровне. Сунь в душе ликовал. Вслед за тем она потянула к себе полную чарку и опять налила, выпив более половины. Остальное же она опять влила обратно в чайник. Затем взялась за кровать и улеглась. Прошло довольно долгое время, а никаких звуков не было. Между тем свеча пылала пламенем, все еще не погашенная. Думая, что она все еще не спит, Сунь громко крикнул ей: «Олово тает на подсвечнике!» Жена не отвечала. Крикнул опять, не отвечает по-прежнему. Испугавшись, пошел посмотреть. Оказывается, спит пьяная, как слякоть. Раскрыл одеяло, тихонечко забрался в него и оборвал все перевязи слой за слоем. Жена это чувствовала, но не могла ни пошевельнуться, ни что-либо сказать. И предоставила ему волю повесничать и затем уйти. Очнувшись, она исполнилась отвращения, полезла в петлю и удавилась. Сунь слышит во сне какой-то рев. Вскочил, побежал взглянуть, а язык у нее уже вылез больше, чем на дюйм. Перепугавшись до нельзя, обрезал веревку, подтащил к кровати. Наконец, через некоторое время она очнулась. С этой поры Сунь стал ненавидеть и презирать ее изо всех сил. Муж и жена ходили, избегая путей друг друга. Когда ж встречались, то каждый опускал голову вниз. Так прошло года 4, а то и лет 5. Они не перекинулись ни словечком. Бывало, жена сидит в комнате, шутит, смеется с другими, а как только завидит, что идет муж, сейчас же изменится в лице, которое станет ледяным, напоминая иней, снег. Сунь стал жить в своем кабинете. И часто бывало, что целый год не возвращался домой. Даже когда его заставляли прийти, то упрется лицом в стену и через некоторое время, помолчав, идет к подушке, и больше ничего. Родители, видя это, чрезвычайно горевали. Однажды к ним в дом зашла какая-то буддийская монахиня, которая, увидев жену Суня, стала расточать по ее адресу самые лучшие похвалы. Мать, не промолвив ни слова, ограничилась тяжелым и сильным вздохом. Монахиня стала спрашивать, в чем дело, и старуха сообщила ей все. «Ну, знаете», — сказала монахиня, — «с этим справиться легко». Мать повеселела. «Если бы вы сумели повернуть как-нибудь в голове жены ее мысли, я бы не поскупилась на благодарность». Оглядевшись и увидя, что в комнате никого нет, монахиня шепнула ей в ухо. «Будь добра, купи одну штуку весеннего дворца, и дня через три я тебе устрою завал лиха». Примечание. «Купи одну штуку весеннего дворца». Весенние дворцы, то есть кладези весеннего возбуждения, китайские непристойные картинки, которые бывают и художественным произведением, и народным лубком. В Старом Китае распространение их было весьма значительно. Можно даже сказать, что не было дома, где бы на кухне их нельзя было видеть. Последнее объясняется тем, что изображенные на них отношения двух полов напоминают отношения самца неба к самке земле, то есть дождь, а дождь тушит пожар. А пожар начинается обыкновенно с кухни. «Я тебе устрою завал лиха». «Задавить, завалить лихо» — назначение китайского талисмана. Конец примечания. Когда ушла монахиня, мать исполнила то, что она сказала, купила и стала ждать. Через три дня монахиня и в самом деле явилась. «С этим», — сказала она тоном наставления, «надо быть осторожным и держать в секрете, отнюдь не допуская, чтобы муж и жена это прознали». И вот она взяла ножницы и вырезала из картины фигуры людей. Затем достала три иголки, пучок дикой астры и все это крепко-накрепко завернула в белую бумагу, на которой начертила несколько линий, напоминающих червяков. Затем она велела обманным путем вызвать куда-нибудь жену и незаметно для нее взять ее подушку. В подушке она распорола шов и вложила туда, что сделала. Вложив же, снова зашила и положила подушку на прежнее место. Затем монашка ушла. Когда наступил вечер, мать принудила сына прийти спать домой. Работница в доме, зная про эти дела, пошла украдкой к спальне, приникла и стала слушать. К концу второй стражи она слышит, как жена окликнула Суня по его детскому имени. Примечание. К концу второй стражи, то есть к 11 часам вечера. Окликнула Суня по его детскому имени. Этим именем его могли звать только очень близкие, а жена — только в минуты самой интимной нежности. Для младших братьев и сестер это имя как бы не существует. Конец примечания. Сунь не отвечал. Через небольшой промежуток времени жена снова заговорила. Сунь в отвращении произвел звук тошноты. На рассвете мать вошла к ним в спальню. Видит, муж и жена лежат, повернувшись друг к другу спиной и отворотив лица. Поняла, что средство монахини чепуха, вызвала сына в угол, где никого не было, и стала ласково его убеждать. Сунь, услыхав имя жены, сейчас же рассердился и заскрежетал зубами. Мать тоже в сердцах принялась его бронить. Сунь, даже не глядя на нее, ушел. Через несколько дней пришла монахиня. Мать рассказала ей о том, как из этого ничего не вышло. Монахиня выразила свое крайнее в этом сомнение. Тогда служанка-работница сообщила ей то, что сама слышала. Монахиня засмеялась. «Видите ли, — сказала она, — в прошлый раз вы мне говорили, не правда ли, о том, что жена не терпит мужа, и я устроила вам частичный завал. Теперь, как сами видите, расположение жены уже перевернулось в обратную сторону. Так что тот, у кого оно еще не обернулось, — это мужчина. «Пожалуйста, в таком случае будьте добры, дайте проделать способ двойного действия. Поможет непременно». Мать сделала, как было сказано. По-прежнему монахиня потребовала, чтобы ей дали подушку сына, вшила туда талисман, закрыла, зашила. Мать снова приказала сыну, чтоб шел домой ночевать. Прошло так около стражи с тех пор, как они легли, а на кроватях все еще слышен был шум ворочающихся сбоку на бок тел и по временам покашливаний. По-видимому, оба не могли уснуть. Через некоторое время слышно стало, что оба очутились на одной кровати и ворковали что-то, впрочем, неразборчивое, ибо голоса были тихие, придушенные. Стало уже светать, а все еще доносился смех, слышались шутки. «Ха-ха-ха!» раздавалось беспрерывно. Работница сообщила это матери. Та, воспылав симпатии к монахине, щедро ее одарила. С этого дня Суни, муж и жена, стали жить в любовном ладу, словно цитрацинь с лютней се. Теперь им каждому уже за 30. У них родились один мальчик и две девочки. Вот уже в течение 10, а то и больше лет, как между ними никогда не происходило никаких перебранок. Приятели интересовались втихомолку, как это так вышло. Сунь усмехался и говорил. До этого самого взгляну, бывало, на ее силуэт и начинаю кипеть гневом. После ж этого слышу ее голос и уже рад. Сам знаете, не пойму, что за настроение.